Ну так разве это не что-то особенное? Обе мамаши энергично закивали в знак согласия, и большие висячие уши захлопали по их толстым физиономиям. «А что скажете про передние ноги?» — продолжала миссис Барлилав. «Не такие, как у всех», — отозвалась миссис Уиллер. «Чудные», — проговорила миссис Гоблспад. «Стал быть, особенные», — настаивала миссис Барлилав. Наступило молчание. «Думаете, ноги особенные для чего-то предназначены?» — сомнением проговорили соседки. Теперь кивнуть пришла очередь миссис Барлилав. Опять последовало молчание. Соседки с некоторой тревогой переглянулись над ее головой. Обеим одновременно пришло на ум, что дело слишком далеко заходит. От любви к сыночку у их приятельницы появились какие-то фантазии. Ноги особенные, потому что предназначены. Нет-нет, это уж чересчур. Право же, дорогуша, не совсем так ласково произнесла миссис Гоблспад. В смысле, у него передние ножки, конечно, не такие, как у других поросят, но миссис Гоблспад хочет сказать, успокаивающе добавила миссис Уиллер, не тревожьте вы себя так из-за ножек малыша. Я-то лично не думаю, чтобы они ему стали помехой. Может, даже наоборот, но уж чтобы они специально ему были даны. Нет, это так же невероятно, как то, что свиньи могут летать, закончила миссис Гоблспад. Английская поговорка, соответствующая русской, когда рак свистнет. В тот момент, когда миссис Уиллер засмеялась, Шпунтик, собачья лапа, появился из глубины стойла. Как это часто бывает с детьми, у него тут же возникло подозрение, что взрослые говорят о нем. Правда, он успел услыхать только последние три слова, но поскольку мама и приятница замолчали при его появлении, это убедило поросенка, что он прав. «Доброе утро, тетушка Суиллер! Доброе утро, тетушка Гоблспад!» — сказал он вежливо и сразу добавил. «А нельзя ли мне молочка, мама?» «Быстренько, пока остальные не подошли». Прерванная таким образом беседа подруг оборвалась, соседки опустились вниз, а миссис Барлилав торопливо улеглась, желая угодить своему баловню. Поглощая молоко, Шпунтик в то же время напряженно думал. «Свиньи могут летать», — думал он. «Они ведь определенно говорили обо мне, значит, я могу летать». Тут, наконец, примчались и остальные поросята. Его толкали, царапали копытцами и топтали, но он крепко держался, пока не наелся, после чего выбрался из толпы и устроился на громадном упругом, как резиновая подушка, материнском боку. Он поглядел на свои чудные ноги, из-за которых окружающие дразнили его. Он, правда, не обращал на это внимания, поскольку радовался, что остался жив. Он поглядел вверх на голубое небо. Над хлевом как раз шумом вспорхнул воробей. Выше, над двором, пронеслась стая скворцов. Еще выше делали ровные круги ласточки, гоняясь за роями мошек. А выше всех, так высоко, что его детские глазки едва могли разглядеть их, носились, как черные полумесяцы стрижи, и пронзительно кричали, наслаждаясь полетом. «И я могу летать!» — думал Шпунтик, собачья лапа. Не слезая с матери, он сел и попробовал махать передними лапами, но из этого ничего не вышло. «Может, самое трудное — взлететь?» — подумал он. «Может, когда оторвешься от земли, дело пойдет на лад?» Он опять посмотрел в небо и попытался представить себя там, наверху. Вот он колотит ногами во все стороны, уши у него хлопают, закрученный хвостик распрямился на ветру, а сам он взмывает ввысь, парит и потом камнем падает вниз. «А что, если забраться куда-то совсем высоко?» — думал он. «Там подпрыгнуть и уже тогда полететь. Уверен, что они говорили обо мне. И я уверен, что мне это удастся. Я полечу, вот увидите. Только дайте мне хоть малюсенький шанс». Глава 4. Сквайр. Сквайр был, разумеется, самой важной персоной в округе. Отчасти, как невероятно чистокровный и аристократический представитель глостерской пятнистой породы, а отчасти как отец всех рождающихся на ферме поросят. Вообще-то настоящее имя Борова было Челленджер Третий Великолепный, чемпион графства Плауберроу. Но женам он был известен как Сквайр. Над его стойлом, расположенным напротив ряда из 9 стойл, имелась наклонная длинная крыша, как над верандой, чтобы дождь не мочил его благородную спину, и рослому свинарю приходилось каждый раз, входя туда, нагибаться. Свиньи с одобрением относились к тому, что служитель низко кланяется своему хозяину. Сквайр общался со своими женами, разговаривая с ними время от времени через двор, когда у него было настроение, и ветер дул не слишком сильно. Он наваливался на дверь, высовывал голову из-под навеса и весело кричал им что-нибудь в своей добродушно-грубоватой манере. Порой он обращался ко всем сразу, и тогда те, кто не был занят кормлением детей, подходили к дверям и почтительно качали вверх-вниз головами. Иногда он выделял одну из мамаш, чтобы справиться, скажем, о последнем приплоде.